неизменный и надежный. Лицо, виденное в последний раз, уже никогда не солжет. А теперь я пойду за этим человеком и буду страдать и сомневаться в нем. Только с теми, чей путь окончен, ей удается распутать клубок нежности и обид. Она открывает глаза. Берни задумался. «Жак, защити меня. Я ухожу нищий, такой нищий. Она выдержит, выживет и в каком-нибудь домишке в Дакаре, и в толпе где-нибудь в Буэнос-Айресе, в мире пустых и неверных зрелищ. Только бы Бернис был действительно самым сильным, как в книжках ее детства». Он склоняется к ней, он говорит с ней так нежно. Этот его образ, эта чудесная нежность, Женевьева заставляет себя верить, любить сам образ любви. Этот слабый образ — единственная ее защита. Сегодня ночью среди любовных ласк она уткнется ему в плечо, в это хрупкое, уязвимое прибежище, пряча лицо, словно умирающий зверек. «Куда мы едем? Зачем вы меня сюда завезли? Вам не нравится эта гостиница, Женевьева? Хотите, уедем?» «Да-да, уедем», — говорит она с ужасом. Света фар не хватало. Они с усилием прокладывали путь, словно просверливая его в ночи. Бернис бросал взгляд за взглядом на побледневшую Женевьеву. «Вы замерзли?» «Ничего, немножко. Я забыла мои меха». Все-таки она была легкомысленной девчонкой. Даже улыбнулась. Зарядил дождь. «Вот зараза!» — выругался про себя Бернис. И тут же подумал: таковы подступы к земному раю. Под Сансом пришлось менять свечу. А он забыл ручной фонарь. И еще одна промашка. Он на ощупь под проливным дождем орудовал ключом. Ключ не держал. «Какого черта мы не поехали поездом?» — упрямо твердил он себе. Он сам выбрал машину. Казалось, она дает свободу. Ничего себе свобода! И вдобавок, с самого начала их бегства он делал глупость за глупостью. А сколько всего он забыл взять? «Ну что, получилось?» Женевьева вышла к нему из машины. Она вдруг почувствовала себя пленницей. Строй деревьев, конвоиры, и среди них дурацкая будка дорожного мастера. Боже, какая нелепость у нее в голове! Уж не собирается ли она остаться здесь навсегда? Все было готово, он взял ее за руку. «Да у вас жар!» Она улыбнулась. «Так, устала немного, хорошо бы заснуть». Не надо, не надо было выходить под дождь. Мотор стучал и тянул с перебоями. «Подъезжаем, Жак». Ее клонило и клонило в сон, и обволакивала лихорадка. «Милый, подъезжаем». «Да, любовь моя, да, вот уже Санс». Она вздохнула. Эта попытка к бегству ей не по силам. И все из-за этого задыхающегося мотора. Каждое дерево такое тяжелое, его нужно подтащить, подтянуть к себе, потом следующее, одно за другим, снова и снова. «Это невыносимо», — думал Бернис, — «надо еще раз остановиться». Он с ужасом представил себе новую вынужденную остановку. Он страшился этой неподвижности вокруг. Она высвобождала в нем таящиеся в зародыше мысли. Он страшился неизвестной силы, что рвалась наружу. «Женевьева, маленькая моя, забудьте об этой ночи. Подумайте, что нам предстоит. Подумайте об Испании, ведь вам нравится Испания, правда?» И в ответ слабый голосок, словно издалека. «Да, Жак, я счастлива, только боюсь разбойников». И она грустно улыбнулась. Бернису больно от этих слов. Он ведь видит, что они значат. Это путешествие в Испанию — просто волшебная сказка. И никакой веры. Армия без веры. Армия без веры не может победить. «Женевьева, Просто ночь и дождь разрушают доверие между нами».